Во всех учениях очень мало сказано о состоянии человека в первых трех кругах или даже о первых двух расах нашего четвертого большого круга, но все же из намеков можно понять, что в течение первых двух рас четвертого круга состояние это при духовности было лишено того, что мы называем рассудком, и потому можно сказать, что они слепо следовали непреложному закону кармы. В последней же четверти нашего четвертого круга, в шестой и седьмой расе, когда человечество утончится и достигнет состояния уплотненного астрала и своей первоначальной духовности через раскрытие высших центров, но уже при развитом и просвещенном разуме, оно завершит свою земную карму для положенного цикла или круга и улетит с Земли, чтобы начать новый цикл существования на иной планете, или же после периода обскурации Земли вновь продолжит свою эволюцию в новом земном цикле, или пятом большом круге. Верно соображение о пребывающем магнетизме с явлением Луны и об уменьшении силы токов при убыли Луны. Луна могла оставаться неизменной для множества поколений, но тем не менее когда-то можно было заметить в ней существенную перемену. «Не люблю убыли Луны. Советую и одобряю, что употребляете легкую пищу, особенно при убыли Луны». Луна лишь хороша для одного порядка явлений, но в других именно она не полезна. Поверх, вопреки ее отраженных лучей, можно лучше познавать излучение огненного мира. Подтвердите любителям Луны о низком порядке ее лучей. О лунном затмении. Недобрый день. 2. Ковчег эволюции. Как возникла жизнь? Как возник космос? Что было до того? Что будет потом? Мироздание подобно золотому яйцу, Хиранья-гарбхе, вызреваемому в начале каждого мира проявления. Среди первичного океана или тьмы хаоса появляется оазис света и гармонии. От большого к малому история проявления повторяется. Из некой первосреды, готовой всегда поглотить то, что у нее вырвали, вызревает семя, зерно, яйцо, планета, солнечная система и так далее. Лишь материнский организм до определенного времени служит защитой младенца. Ритм телесного рождения и последующего телесного растворения повторяется бесконечно. Мир, с точки зрения качественного развития, похож на две части. В одной, словно в воздухе, парят проявленные миры, а в другой царит низшее плавление, колышутся воды небытия. Планеты или планетарные оболочки поэтому называют на санскрите словом «двипа» – остров, ибо они как бы окружены океаном. Низшая часть – океан небытия носит название Гарбходая, что буквально значит «носящий зародыш». То есть это вселенская утроба, в которой вызревает семя будущего мироздания. Форма Вишну, возлежащего на этих водах и зачинающего миры, называется Гарбходака Шайя. Аллегория утверждает, что из пупа такого возлежащего на водах Вишну вырастает лотос, чашечка которого называется Падма-гарбха, и аура этого цветка становится мирозданием Хиранья-гарбха, что означает «сияющее яйцо», «сияющее лона». Образ возлежащего Вишну означает закономерность и движущую силу, генеральный принцип построения будущего мироздания. В терминологии христианства это сын, логос. Это тот активный принцип, который созидает мир или, другими словами, отвоевывает у хаоса область гармонии и порядка. Это зерно или семя, из которого вырастает древо мироздания. Мироздание строится по подобию божественного тела человека. Точнее, мироздание человек строится по одному и тому же образу, образу логоса, семени мироздания. Итак, есть первая материя, есть принцип, закон, и в океане этой первой материи зарождается лотос, шар будущего мироздания Хираньягарбха. Сияющий шар мироздания – воздух, а все его окружающее – хаос, темные воды океана.